11-й сын Ахмед. В давние времена жили муж и жена. Было у них 10 сыновей, и жила большая семья в трудах и заботах. На хлеб хватало. Когда сыновья подросли, стали они помогать родителям. Потом однажды как-то собрались братья и решили белый свет посмотреть да себя показать. А в это время у родителей 11-й сын родился – Ахмед. Братья по всему свету разъехались, а младший рос в родительском доме. Рос Ахмед мальчишкой озорным, любил повоевать со сверстниками. Отец, пытаясь успокоить мальчика, говорил ему иногда: «Опять воюешь, батыр? А вот братья твои совсем другими были, работящими да спокойными». Только не видел Ахмед с детства своих братьев, совсем не помнил их и потому удивлялся. «Так у меня и братья еще где-то есть». Решил он как-то мать расспросить о братьях, а та ответила, что никого, кроме него самого, у них с отцом нет. Страшно было матери, что и этот сынок подрастет и уйдет из дома навсегда. Когда Ахмеду исполнилось 15 лет, он снова стал расспрашивать мать о своих братьях. Соседи-то давно ему рассказали, что у него где-то на белом свете есть еще братья. Заплакала мать и призналась, что есть у него целых 10 братьев. Да только разошлись они по миру, ни слуху, ни духу от них нет уже 15 лет. Ни единой весточки за все это время не прислали. «Не знаю, живы ли», — плакала мать. Прошло еще несколько лет, и решил Ахмед отправиться искать родных братьев. Сколько мать не плакала, отговаривая его от странствий, не послушал ее Ахмед и на следующий день отправился на поиски братьев. Еду добывал себе в пути как мог. То яйца птиц найдет, то попросит у добрых людей. Много дорог прошел юноша в поисках братьев, много краев повидал. Однажды Ахмед зашел в лес, глухой и дремучий. На лесной дороге его ночи застала. Темно, страшно, но не возвращаться же. Идет юноша и видит, впереди огонек светится. Вскоре вышел он на поляну, где в темноте разглядел громадный дом. Поднялся на крыльцо, постучался в дверь, никто не отвечает. Открыл Ахмед дверь и в дом вошел. Видит, сидит у печи безобразная старуха. Поздоровался юноша с ней и попросился переночевать, а старуха его спрашивает: «А чей ты такой будешь? Я из рода джиннов, например». «А я из человеческого племени, матушка», — отвечает Ахмед. «Не место тут людям! Уходи!» — рассердилась старуха. «Не могу, матушка», — отвечает юноша. «Заблудился я в вашем темном лесу. Да и дело у меня важное». «Тогда жить тебе недолго осталось, заблудший. Вот скоро вернутся мои сыновья-джинны и просто разорвут тебя на клочки». «А может, и не такие свирепые они у тебя? Хоть выслушают. А нет ли у вас лепешки, матушка? Проголодался я в пути». У старухи на печи ужин стоял для сыновей. Принесла она немного Ахмеду, а он съел и просит еще. Добавила она изголодавшему юноше еды, тот, наконец, наелся и в углу за печкой спать улегся. Ближе к рассвету вернулись старухины сыновья. Спрашивают у матери, откуда человечьим духом несет. «Да вот, странник в наш дом попросился на ночлег. Спит теперь». Обрадовались джинны. «Вот и обед нам готовый есть», — говорит старший. «Съесть его мы всегда успеем. А вот разузнать, зачем он по свету бродит, не мешало бы. Вдруг нам польза какая-нибудь будет». Разбудили джинны Ахмеда и стали спрашивать, зачем пришел, откуда, что ищет. Рассказал им Ахмед, что странствует он по свету и ищет своих братьев. «А вы, уважаемые, чем заняты в жизни?» «Еду себе добываем», — А так, особых забот у нас нет. Кроме одной, но решить ее никак не удается. И что же это? Ахмету стало любопытно. В стране здешней правит богатый падишах. Растут в его дворце 11 прекрасных девушек-дочерей. А в столице, где стоит дворец падишаха, живут еще 10 братьев-батыров. Вот с ними мы никак справиться не можем. А батыры эти мешают нам посвататься к дочерям падишаха. Ахмед, разглядывая страшных джиннов и понимая, что просто так ему отсюда не выбраться, предложил им: «А что, уважаемые, пошлите меня на разведку в столицу. Осмотрюсь я там, узнаю все, может, и придумаю, как вам красавец получить и как с братьями-батырами справиться». Джинны были силы непомерной, но глупые. Поверили они Ахмеду. Стали суетиться, не знают, чем и угодить гостю. «Верное дело, говоришь, странник. Джиннам ведь в столице просто так нельзя появляться. Может, тебе с собой что-нибудь нужно? Мне нужна пара лошадей, сабелька острая и немного золота. Дайте только до города добраться, а там уж я придумаю, как братьев одолеть». Удивились джинны. С виду и не скажешь, что парень такой сильный. Решили они проверить его силу. «Давай сначала, странник, ты с нами поборешься. Хотим силу твою испытать». Да только Ахмед с детства никому в силе не уступал. Вырос закаленным воином. Вот и джинны не устояли, хоть и были силы немереной. Каждого из них Ахмед поборол. Отпустили его джинны в город. Как и просил, запрягли ему пару лошадей, дали саблю острую и золото дали. Едет Ахмед в город, а сам думает: «Не иначе это мои родные братья-батыры поперек дороги джиннов встали. Скорее бы мне их отыскать». Добрался до столицы и стал расспрашивать, где 10 братьев-батыров живут. Как оказалось, их все знают. Показали дом на окраине города, где они живут. Нашел Ахмед дом, где живут батыры, постучался, дверь отворил и спрашивает: «Можно ли войти? Есть ли хозяева?» Навстречу ему крепкий батыр поднимается. «Здравствуй, добрый человек. Здесь только мы, 10 братьев, живем». «Здравствуй, хозяин», — поздоровался Ахмед. «А где же твои братья?» «Скоро со службы вернуться». «Скажи, а откуда вы, братья, будете? И кто ваши родители?» «Давай братьев моих дождемся, расспросишь у них». «Я самый младший из братьев, меньше всех знаю», — отвечает батыр. «Самый младший, говоришь?» — говорит Ахмед. «Похоже, что именно вас я так долго искал». Вскоре со службы вернулись все братья-батыры. Смотрят, сидит у них в гостях незнакомый крепкий юноша. Стал Ахмед расспрашивать батыров, как зовут их, из каких краев они будут и кто их родители. Какова же была радость батыров, узнавших, что Ахмед — их родной младший брат, отправившийся на их поиски. Рассказал им все Ахмед, как мать их заждалась, и сколько слез по ним пролила, как и ему надоело одному без братьев жить. Обрадовались братья: «Так ты наш младший брат, вот оно что!» Накормили батыры брата, стали расспрашивать его о том, где он побывал, разыскивая их, и что повидал. Поведал Ахмед братьям, что джинны на них зубы точат из-за дочерей падишаха. Стали батыры думать, как победить джиннов. А Ахмед говорит своим братьям: «Есть у меня задумка одна, как извести этих джиннов. Думаю, я и один с ними справлюсь. Глупые они очень. Дождитесь меня, а я скоро вернусь». Удивились братья смелости своего отчаянного брата. Стали ему помощь свою предлагать, но не взял Ахмед с собой никого, отправился в лес в одиночку. Вернулся Ахмед в лес к джиннам и рассказывает им: — «Эй, уважаемые, познакомился я с этими братьями, посмотрел на них. Небылицы о них говорят, с ними можно справиться. Причем легко, если мешать вам не будут. Главное, надо девушек ночью тайком выкрасть из дворца падишаха». «Так мы вместе с тобой пойдем!» — закричали радостно джинны. «Конечно! Сам-то я не справлюсь!» — усмехается Ахмед. На следующее утро джинны вместе с Ахмедом отправились в столицу. Добравшись до города и дождавшись ночи, все они двинулись по темным улицам ко дворцу падишаха. Забрался Ахмед в темноте в одно из окон дворца и шепчет оттуда джиннам: «Скорей же!» Следующим полез старший джинн. Только забрался джинн во дворец, так махнул Ахмед острой саблей и отсек джинну его жуткую голову. Выглянул из окна и снова шепчет: «Следующий!» Полезли джинны один за другим во дворец, и всем им Ахмед отрубил головы. Сложил всех в кучу, а потом в темноте отправился на женскую половину дворца, где дочери падишаха жили. Нашел Ахмед спящих девушек и снял у всех дочерей девичьи колечки с их именами. Выбрался Ахмед из дворца и к братьям. Рассказал им, как он справился с джиннами. Надо сказать, что падишах давно опасался нападения джиннов на столицу и его дворец и нанял себе в охрану пятерых батыров, обещая отдать за них пятерых своих дочерей, если сумеют они обеспечить ему безопасность. Всю темную ночь батыры-охранники крепко проспали недалеко от той комнаты, где Ахмед рубил головы джиннам. Просыпаются утром охранники-батыры и смотрят. В одной из комнат дворца окно раскрыто, а в ней тела и отрубленные головы джиннов сложены. Подумав, что страшные джинны зачем-то друг друга порубили, решили батыры получить за них обещанную падишахом награду. Отправились пятеро батыров-охранников к падишаху. «О, великий государь! Мы всю ночь бились со страшными джиннами, напавшими на дворец, и зарубили их всех. Мы хотим получить за это обещанную награду». «Ну что ж, раз обещал, выполню. Выбирайте себе невест, отважные батыры». И уже прошел по столице слух, что во дворце готовится пышная свадьба. Падишах отдает пятерых дочерей замуж за батыров, победивших джиннов. Вскоре пригласили всех жителей города на сабантуй. Падишах решил удивить всех изысканными блюдами и лучшими винами. Собрались все жители столицы. На почетном месте охранники-батыры сидят, а падишах спрашивает: «Все пришли? Никого не забыли? Каждый должен присутствовать на самом большом сабантуе в моей жизни. Дочерей за настоящих богатырей отдаю». Кто-то сказал, что нет десятерых братьев-батыров с окраины столицы. Отправил за ними падишах слуг. Как посмели братья ослушаться и не прийти на свадьбу дочерей падишаха? Вскоре во дворец вернулся один из слуг, посланных за братьями, и доложил, что братья-батыры заперли других слуг, посланных за ними, у себя в сарай, а падишаху велели передать, что не желают присутствовать на свадьбе его дочерей. Удивился падишах такому отношению к нему, но не стал портить сабантуй. Еще раз послал за братьями. Только теперь не простых слуг, а верховного визиря, которому наказал не грубить батырам, а добром пригласить братьев на свадьбу. Вскоре явились 10 братьев-батыров, а с ними и их гость. То, что это был их младший брат, в городе не знал никто. А падишах снова спрашивает: «Все ли теперь на нашем сабантуе?» Слуги ответили, что теперь все во дворце. Вот и настало время рассказать о смелых батырах, которые спасли меня, моих дочерей и весь наш город от страшных и беспощадных джиннов. За этот подвиг я и отдаю им самое дорогое, что у меня есть, своих дочерей. Люди в восторге хлопали в ладоши, славили батыров, поэты читали стихи, играла музыка, а потом начался сабантуй. Дочери угощали гостей щербетом и сладким вином. Младшая, ослепительно красивая девушка подошла к Ахмету и предложила ему вина. Ахмед взял кубок левой рукой, а это не принято. Девушка попросила его взять кубок правой рукой. И тут же увидела на пальце незнакомого гостя свое девичье колечко. Удивилась младшая дочь, но ни слова не сказала. Только сестрам своим шепнула. Незнакомец, что с братьями-батырами пришел, уж очень хорош собой. Те сразу же поспешили по очереди подносить ему и угощенье, и кубки с вином. Рассмотреть его поближе хотели. Но каждая, подходя, узнавала на его пальце свое колечко. Ахмед специально менял кольца на своем пальце перед каждой девушкой. После того, как каждая из дочерей увидела свое кольцо, пропавшее недавно ночью, Ахмед поднялся и обратился к падишаху. «О, владыка, позволь мне познакомиться с храбрыми батырами, которые так ловко управились с джиннами. Хочу спросить у них, как им удалось победить таких кровожадных и сильных джиннов? Если бы хоть одну голову джинна увидеть, могут они показать гостям головы поверженных врагов?» Падишах и сам хотел бы увидеть, насколько сильны его будущие зятья. Приказал он одному из охранников батыров принести гостям голову джиннов. Ушел батыр и долго не возвращался. Послал падишах следом второго, потом третьего и остальных батыров. Наконец они возвратились и сказали, что для того, чтобы доставить одну голову, им нужна повозка. Услышав это, Ахмед рассмеялся и говорит: «Как же вы смогли победить их, если даже одну голову поднять не можете?» Подошел Ахмед к падишаху. «Великий падишах, позволь мне показать тебе батыров, которые на самом деле смогли победить джиннов». С этими словами Ахмед пошел в комнату дворца, где кучей лежали головы джиннов. Взял одну, вынес ее в сад, где проходила свадьба, и положил ее к ногам падишаха. Затем подозвал к себе своих братьев и указал на них. «Вот кто избавил тебя и город от страшной опасности!» Оскорбленный обманом своих охранников, падишах приказал заковать их в колодки и бросить в зиндан. Теперь и дочери поняли, откуда у незнакомого статного красавца их кольца. Подбежали они к отцу и рассказали о пропавших колечках. Потребовал падишах, чтобы Ахмед показал ему кольца его дочерей. Юноша не противился, и отец увидел именные колечки дочерей. Да и кольца эти он сам дарил своим дочерям. Обратился падишах к братьям. «Простите, батыры, что поверил я лжецам. Вот главная моя драгоценность — дочери. Они достойны украсить дом таких богатырей, как вы». Одарил падишах братьев-батыров богато, сыграл веселые свадьбы. Зажили братья с женами-красавицами достойно и счастливо. Все молодые семьи получили по великолепному дому, а Ахмета с младшей дочерью-красавицей уговорил падишах поселиться в своем роскошном дворце. Между тем, в глухом лесу, где когда-то Ахмед постучался ночью в дом джиннов, горевала о своих убитых сыновьях-джиннах их мать-старуха. Знала она, кто убил ее сыновей, но отомстить Ахмету у нее не было сил. Пожаловалась как-то старая своему отцу, самому падишаху джиннов, что обитал на далекой горе Каф. Решил падишах джиннов отомстить Ахмету. Подстерег он однажды храброго батыра, когда Ахмет в лесу охотился. Набежали вдруг тучи черные. Налетел ураганный ветер, подхватил Ахмета и унес его на самый край света, на гору Каф. Заковал там падишах джиннов Ахмета в кандалы и бросил в темное подземелье. Насмехается над юношей и злорадствует. «Вот теперь я попомню тебе смерть моих внуков-джиннов. Сгниешь здесь, в темнице!» Не знал Ахмед, как вырваться ему из плена, как сообщить жене и падишаху, что беда с ним случилась. А те загоревали во дворце, не понимая, куда вдруг исчез Ахмед. Если бы только Ахмед знал, что ключик от его темницы был совсем рядом. Дело в том, что властитель джиннов давно и безответно был влюблен в дочь падишаха Солнца. Но никак старику не удавалось сосватать молодую красавицу. Отец держал дочь в строгости и падишаха джиннов не жаловал. Ходила молва, что отдаст падишах Солнца свою дочь замуж только за того, кто добудет у падишаха алмазов коня с золотыми копытами. Только не под силам было даже падишаху джиннов выкрасть такого коня. Однажды спустился в свое подземелье падишах джиннов и стал ругать по привычке своего пленника. Только заметил юноша у старого джинна грустные глаза. Спросил, какая беда у того. Не выдержал джин и рассказал батыру о своей страсти к красавице, младшей дочери падишаха Солнца. «Вот если добудешь мне такого коня, — говорит он Ахмету, — отпущу тебя на свободу, так и быть». Ахмед отвечает джину: «Достану я тебе, падишах, коня с золотыми копытами. Только сидя здесь в подвале, мне не сделать этого. Выпусти меня. Обещаю, вернусь с конем. Я слово держать умею». Решил старик падишах джиннов рискнуть. «Ладно, отправляйся. Но смотри, вернешься без коня или не вернешься вовсе, найду даже на конце света». Отправился Ахмед в путь. Как-то присел на развилке дорог отдохнуть, смотрит, старик какой-то идет. Подошел к батыру и спрашивает: «И куда это ты, Ахмед, собрался? Откуда, уважаемый, имя мое знаете? Так земля слухом полнится, батыр». «За конем я собрался, только непростой это конь, с золотыми копытами». «А знаешь ли ты, что это смертельно опасное дело?» «А что мне делать? Не век же взаперти сидеть. Разомнусь хоть». «Эх, молодость, молодость!» — усмехнулся старик. «Ладно, послушай дельный совет. Конь красив, слов нет. Но уздечку, что рядом будет висеть, не трогай. Только коснешься ее, зазвенит она, и стража вмиг примчится». «Спасибо, ага. Пусть Аллах бережет вас», — произнес Ахмед. И вдруг заметил, что старика-то и нет. Исчез. Добрался Ахмед через много дней до владений падишаха алмазов. В столице падишаха алмазов видит Ахмед огромный дворец государя. Рядом с ним богатая конюшня. Ахмед понял, что именно там местный падишах держит своего роскошного коня, мечту падишаха Солнца. Подобрался Ахмед к конюшне, заглянул в денник и поразился красоте стоявшего там коня. Но более всего поразила его красота, висевшей на стене уздечки. Не смог удержаться батыр, снял уздечку, и тут же зазвенели колокольчики. Вбежали стражники и схватили Ахмета, связали его и заперли в зиндане. Утром отводят пленника к самому падишаху алмазов. «Ты зачем хотел моего коня с золотыми копытами увести?» — спрашивает его падишах. «За свою свободу должен отдать твоего коня падишаху джиннов, а тот собирается посвататься к дочери падишаха солнца». «Что-то ты меня совсем запутал, батыр!» — смеется падишах алмазов. «Вот теперь за свою свободу, если ты настолько ловок, что сумел к коню моему так близко подобраться, достанешь мне у падишаха месяца золотого соловья. Тогда я тебя не только отпущу, но и коня своего отдам. Сможешь? А что мне еще делать? Конечно, смогу. А чем замечателен этот соловей?» «Поет прекрасно с утра до ночи», — отвечает падишах. «Сделаю», — пообещал Ахмед и отправился теперь уже за соловьем. Долго он добирался до владений падишаха месяца, державшего в золотой клетке замечательного соловья. Много испытаний пришлось преодолеть юноше. Присел он как-то в дороге на камень отдохнуть. Видит, снова идет старик, что когда-то его об уздечке предупреждал. «Ну что, сынок, удалось тебе коня увести?» — поинтересовался старик. «Нет, ага, не послушался я вас, тронул уздечку. Уж очень красивая была. Теперь вот, чтобы коня отдали, нужно золотого соловья привести». «Да, зря ты меня не послушался тогда. Но теперь хоть постарайся клетку не трогать. Как бы сильно она тебе не понравилась, не касайся ее». «Спасибо, ака. Теперь обязательно прислушаюсь к вашему совету. А то все правители чего-то хотят от меня, а я только знай подноси. Постараюсь впредь умнее быть». Много дней и ночей еще прошло, пока однажды не добрался Ахмед до земель падишаха месяца. Пришел в столицу государства, нашел там дворец владыки. Узнал Ахмед, где во дворце клетка с дивным соловьем стоит, и ближайшей ночью пробрался во дворец. Нашел Ахмед комнату, где стояла клетка с соловьем. Взглянул на соловья, птица как птица, а вот клетка вся в драгоценных каменьях, сверкает, переливается. Залюбовался Ахмед необыкновенной клеткой, глаз от нее отвести не может. Забыл батыр о предупреждении старика, позарился на красоту. Схватил он клетку с соловьем, а соловей вдруг говорит ему человеческим голосом: «Ах, Ахмед, ты мой властелин! С этого мгновенья куда ты, туда и я!» Зазвенели колокольчики, и в темноте послышался топот, бегущий к комнате с соловьем стражи. Только удалось Ахмету в этот раз выскочить из дворца несхваченным и ночью выбраться из столицы падишаха месяца. Отправился он с соловьем к падишаху алмазов, отдал ему соловья, а взамен получил от падишаха алмазов коня с золотыми копытами. Сел батыр на него верхом и поскакал к падишаху джиннов, чтобы обменять коня на свою свободу. Вдруг конь заговорил с ним человеческим голосом: «Ты, Ахмед, мой хозяин теперь, тебе и владеть мною». Приехал Ахмед к падишаху джиннов, а джин не стал с собою рисковать. Отправляет самого Ахмета сватать дочь падишаха солнца. Скачет на коне с золотыми копытами Ахмед за дочерью падишаха солнца, а к нему на плечо вдруг садится соловей. «Я с тобой, Ахмед!» Обрадовался джигит, скачет, еще и песни чудные слушает. приехал, наконец, во владение падишаха солнца. Вошел к нему во дворец и говорит: «Доставил я вам требуемый колым за вашу дочь-красавицу. Сватаю ее за падишаха джиннов». Опечалился падишах солнца. Не хочется ему единственную дочь отдавать замуж за джина, а делать нечего. Обещал. Приказал только хороших лошадей для дочери выделить. Повез Ахмед солнечную девушку к падишаху джиннов. Красавице очень понравился красавец Батыр. Она и говорит ему: «Вот за тебя замуж я пошла бы с удовольствием». «А что скажет Ахмед, если ему и свобода дорога?» «Да, я тоже рад был бы». Прошло всего несколько дней, пока они были в пути, как вдруг догоняет их конь с золотыми копытами. «Я же говорил тебе, Ахмед, что навсегда теперь с тобой». Порадовался коню Ахмед, едет дальше. Видит, навстречу старик идет. Тот самый, что предупреждал его об опасностях и помогал ему. Говорит старик: «Смотри, Ахмед, доберешься до развилки, поворачивай направо, тогда все у тебя хорошо будет, а повернешь налево — быть беде». Сказал и исчез, как всегда. Едет Ахмед дальше, с солнечной девушкой разговаривает. Не заметил развилки и пошел налево. А день уже к вечеру клонится. Остановились они, спешились, решили отдохнуть. Прилег Ахмед под кустом и заснул мгновенно, будто в ночь провалился. Проснулся — никого рядом нет, ни коня, ни соловья, ни девушки. Только старик знакомый стоит и головой качает. «Говорил же тебе, направо поворачивай. Что ж тебя всю жизнь учить, что ли? Девушку, коня и соловья див украл. Теперь тебе снова все добывать придется. Вот, держи носовой платок, гребень и зеркальце. Правильно воспользуешься, они тебе помогут». «Эх, ага, что бы я без вас делал?» — загрустил Ахмед. Пошел Батыр к видневшейся невдалеке реке. Так ему старик подсказал. Там за рекой начинались владения дива. Бросил Ахмед платок в воду. Перед ним мост вытянулся через реку. Прошел Батыр по мосту и оказался во владениях дива. Идет дальше, смотрит — дворец дива стоит. Заглянул Ахмед в окно, смотрит — спящий див на коврах разметался. Обошел Ахмед дворец, слышит — за одной дверью трель соловья разливается. Толкнул он дверь, а она заперта оказалась. Собрался Батыр с силами, навалился на крепкую дверь и снес ее с петель. Смотрит — в комнате солнечная девушка, на плече у нее соловей сидит, а рядом конь с золотыми подковами стоит. Вывел Ахмед коня из дворца дива осторожно, сел на него с девушкой и помчался прочь из этих мест, а соловей сам за ними полетел. Только слышат они — грохот позади страшный раздается, пыль столбом поднимается. Понял Ахмед, что это див проснулся, обнаружил пропажу и в погоню пустился. Когда див уже близко был, почти за спиной, бросил Ахмед назад гребешок. Вырос за ними лес непроходимый. Долго рвался через дремучие заросли див, но все же ему это удалось. Снова стал он нагонять беглецов. Почувствовал юноша, что пора ему зеркальце бросить. Кинул, и море широкое разлилось между ними и дивом. Прыгнул див в море, переплыть хотел, да не выдержал, утонул, слишком толстый был. Едут Ахмед с девушкой дальше спокойно. Вот уже недалеко дворец падишаха джиннов. Рассказал невесте Ахмед, за кого ее отдал отец. Заплакала солнечная девушка. Почему не заберешь меня с собой, Батыр? Пропаду я здесь у этого страшного чудовища. Только Ахмед слово дал, хотя и было ему горько от того, что надо с солнечной девушкой расставаться. Говорит Ахмед падишаху джиннов: «Ну что ж, выполнил я все, что тебе обещал, а то ты доволен. Ладно, Батыр, за такую услугу отпускаю я тебя. Ты свободен, человеческий сын». Между тем Ахмед решил что-нибудь придумать, чтобы спасти солнечную девушку. Стал он проситься в работники к падишаху джиннов. Тот согласился, и юноша остался служить джинну. Вот и просит он однажды девушку: «Узнай, в чем душа его находится». А та сама мечтает от чудища избавиться. Изменила она к джинну свое отношение. Ласковой стала, нежной. Расспрашивает падишаха джиннов: «Ты всегда такой добрый и ласковый со мной. Наверное, душа у тебя нежная и хорошо спрятана. Интересно, где?» Джинн был не такой глупый, как его внуки. Почувствовал подвох и говорит: «В метлу я ее спрятал, что в углу стоит», и усмехается. Поделилась девушка этой тайной с Ахметом, а тот не верит. «Не может этого быть, обманывает тебя джинн. Попробуем его перехитрить. Наряди эту метлу в самые яркие лоскутки, украсью цветами. Скажешь, что хотела бы, чтобы и он полюбовался на свою душу». Девушка все сделала так, как придумал Ахмед. Шелками обернула метлу и встретила старика слезами. «Плачешь-то чего?» — спрашивает падишах джиннов девушку. А та отвечает: «Соскучилась по тебе. Вот метлу, душу твою обнимаю да целую». «Какая же ты глупая!» — говорит джинн. «Душа моя не здесь, а далеко. В трех днях пути отсюда на юг есть озеро. Посреди озера — остров. На острове гнездо утиное. В гнезде том четыре яйца. Вот в этих-то яйцах и находится моя душа. И есть у того острова охрана свирепая. Четыре страшных кабана с острыми клыками. Так что бояться мне нечего. И тебе туда не добраться». А девушке и не надо никуда добираться. Рассказала обо всем Ахмету, а он стал думать, как одолеть ему падишаха джиннов. Отправился Батыр к джинну и просится у него на охоту. Джинн отпустил, да еще и кинжал дал. Сказал, что на охоте может сгодиться. А Ахмету только того и надо. Озеро отыскать ему помог пастух, что гнал стадо овец. Он же и предупредил, что кабаны там огромные и свирепые. Скорее всего, это было то самое озеро. Отдохнул Ахмед, поговорил еще с пастухом и отправился к озеру. Только стал приближаться, а кабаны уже его почуяли. Выбрались из болота, клыки свои страшные выставили и бросились на Ахмеда. Долго битва эта длилась, никто не мог переломить ход поединка. Запросили кабаны передышку, чтобы поесть, а юноша говорит: «Хорошо, только и я бы молодого барашка съел, силы бы набрался». А пастух, оказывается, недалеко ушел, потому что видел, отправился Батыр на верную смерть. Хотел он помочь, если что. Зарезал молодого барашка, поджарил его и Ахмету принес. Поел Батыр, силы к нему и вернулись. Бросился он на кабанов и одолел за одну минуту. Переплыл на остров посреди озера и отыскал там гнездо утки. Лежали там четыре яйца. Ахмед взял их и отправился назад во владение падишаха джиннов. Вошел во дворец и сразу к падишаху: «Эй, падишах, кончилась твоя власть. взял два яйца и бросил в стену. Яйца разбились, а падишах сразу ослабел и упал. Взмолился: «Пощади, Ахмед, хоть полдуши оставь». «Может быть, я оставлю. Если отнесешь девушку, коня и соловья туда, откуда унес меня когда-то с охоты». «Все сделаю, что требуешь, не губи только, закрой глаза». Ахмед закрыл глаза, обнял девушку, вскочил на коня, а соловья за пазуху сунул. Налетел сильный ветер, поднял коня с седоками в небеса, и вдруг наступила тишина. Открыл Ахмед глаза, видит, стоит конь на поляне леса, где он когда-то охотился. Солнечная девушка у него на руках, соловей поет на плече у девушки, а конь копытом золотым бьет, в дорогу просится. Еще слышит батыр и голос падишаха джиннов, просящий пощадить его. Но нельзя было оставлять чудовище в живых. Много бед мог принести падишах джиннов, и Ахмед разбил оставшиеся два яйца, швырнув их силой о камни. Вернулся Ахмед со своими новыми друзьями, конем, девушкой и соловьем, во дворец к падишаху, чьих дочерей он когда-то от джиннов избавил. А еще через год все братья-батыры вместе с семьями отправились проведать своих стариков-родителей. Вот радости-то было, и всего не пересказать.